Даже если ее честь упадет на пол, ее можно восстановить, пока она жива. Она пыталась спасти свою жизнь, даже ценой Йон Соль Рана и Чжан Мурина, но Пё Воль не собирался ее отпускать. Было облегчением, что Гу Хвасату удалось увести с горы Эмы. Если он так скучал по ней, он не знал, когда еще представится такая возможность. Пё Воль бросился к Гу Хвасате. «Сволочь!» Чжан Мурян, находившийся поблизости, вышел. Чжан Мурян напал на Пё Воля, используя метод Чанга-Чанга. В этот момент Пё Воль взмахнул своим призрачным кинжалом нитью жнеца души. Нить жнеца души обвелась вокруг его копья, как гадюка, и поползла вверх. Хм. Чжан Мурян был поражен. Ему пришлось выбросить копье, чтобы избавиться от нити жнеца души. Однако его гордость не позволила ему отказаться от копья. Пока он колебался, призрачный кинжал, свисавший с нити жнеца души, выстрелил с невидимой скоростью. Пак, призрачный кинжал был воткнут в правую грудь Чжан Мурина. Чжан Мурян упал, истекая кровью из груди, но Пё Воль не обратил на него никакого внимания и вместо этого побежал к Гу Хвасате. Останавливаться. Йон Соль Ран взмахнула мечом, чтобы остановить Пё Воль. Пё Воль не стал уворачиваться, а поднял руку и был поражен мечом Йонг Соль Рана. Меч Йонг Соль Рана пронзил почти половину его предплечья. Плоть потрескалась и брызнула кровь, но выражение лица Пё Воля не изменилось. Йон Соль на мгновение вздрогнула, потому что она не ожидала, что Пё Воль подвергнется атаке голым телом. Пё Воль не пропустил брешь и прошел мимо нее, используя змеиные ступени. Пё Воль, который в мгновение ока миновал их двоих, достиг передней части Гу Хвасаты. Нет, Гу Хвасат кричала так, что ее горло готово было разорваться, но ее тело оставалось неподвижным, как лягушка перед змеей. В тот момент, когда она увидела красные глаза Пё Воля, Гу Хвасата очень испугалась. Гу Хвасате было видение огромной змеи огромных размеров, которая проглатывала себя с широко раскрытой пастью. Хирург. В этот момент из шеи Гу Хвасаты раздался резкий режущий звук. Призрачный кинжал пронзил ее шею. Кеткиук. Из уст Гу Хвасаты раздался звук, как будто воздух выдували. Она коснулась шеи рукой. Ее ладони были мокрыми. Между пальцами стекала красная кровь. Я не могу умереть. Мое превосходство над Сычуанью не за горами. Гу Хвасата вздрогнул. Она была единственной женщиной, посвятившей себя возрождению секты Эмы. Теперь, когда ее цель не за горами, она не могла смириться с тем, что потеряет свою жизнь из-за простого убийцы. Ты злой ублюдок. Если бы не ты. Гу Хвасата протянул руку и попытался поймать Пё Воля, но ее рука не дотянулась до Пё Воля. Пё Воль посмотрел Гу Хвасате в глаза и сказал: «Теперь ты ушел из моей жизни». Кирхиук. Гу Хваса рухнула, кровь капала ей изо рта. Мастер, лидер секты, ученики и мы прибежали, закричав, увидев ситуацию. Все были напуганы и растеряны. Смерть Гу Хвасаты, которого они высоко ценили как небеса, вряд ли была реалистичной. Этот сумасшедший ублюдок, он не человек. Воины, видевшие крушение Гу Хвасаты, были в ужасе. Пё Воль, стоявший во весь рост, весь в крови Гу Хвасаты, совсем не был похож на человека. Внезапно механизмы остановились, и спрятанное оружие больше не стреляло. Тем не менее, воины не осмелились напасть на Пё Воль. Пё Воль, весь в крови, с горящими красными глазами, производил сильное впечатление. Откуда такая звезда смерти? Он мрачный жнец, он собирает душу. Фу. Те, кто был слаб духом, испытывали крайний страх, просто взглянув на Пё Воля. Некоторые из них даже неосознанно мочились. Это плохо. Все поражены им. Глаза Йон Соль Рана задрожали. Сотни или тысячи мастеров боевых искусств были ошеломлены присутствием всего одного человека. Их одолел тот самый убийца, которого они так презирали. Это было слишком нереально, чтобы быть обездвиженным одним убийцей. Если все эти люди ворвутся сразу, есть шанс, что они выживут. Но никто не вышел вперед. Йон Соль Ран нутром чувствовал, что в Сычуане установился новый правитель. Жнец, правящий кровью и страхом. Затем произошло то, чего никто не ожидал. Кто-то встал позади Йон Соль Рана, где никто не обращал внимания. Это был воин, уставившийся на Пё Воля глазами, изъеденными безумием. Хе-хе-хе. На поле боя раздался рев. Глава 86. Кюк. Хёк. После рева Мучжон Джина многие воины спотыкались, и у них разрывались барабанные перепонки. Было более тысячи воинов, у которых из ушей текла кровь. Если бы это был нормальный Мучжон Джин, он бы не взорвал свою ци так безжалостно. Каким бы высокомерным он ни был и как бы он ни смотрел на все вокруг как на мелочь, Он все же был старейшиной престижной секты Цинчен. Но теперь с первого взгляда было видно, что Му Чжон-джин был не в своем нормальном состоянии. Безумие переполняло его глаза, и от него исходил необычный импульс. У него была уникальная внешность, от которой любой мог почувствовать мурашки по коже, просто глядя на него. Даже семь мечей Цинчен удивились необычному внешнему виду Му Чжон-джина. Пё Воль посмотрел на Му Чжон-джина, сузив глаза. Грудь Му Чжон-джина, которую ранее бил Гухвасата, все еще была вмятина. Независимо от того, насколько высокого уровня достигли боевые искусства Му Чжон-джина, он не должен был двигаться в своем состоянии. Это был здравый смысл. Но Му Чжон-джин выходил за рамки здравого смысла. Какая? Как зловещий дух Му Чжон-джина. Они чувствовали мутную и зловещую энергию, что трудно было поверить, что она исходила от одного из старейшин престижной секты Цинчен. В какой-то момент Му Чжон-джин подумал, что его личность меняется. Раньше он был хладнокровным и рациональным, чем кто-либо другой, но в итоге превратился во вспыльчивого человека. В то время, даже если ему что-то не нравилось, он все равно мог контролировать свой гнев. Но изменение произошло после прочтения буклета, который он случайно нашел в подземной пещере 7 лет назад. Стиль девяти демонов. Одно из 13 племен секты демонов, которые в былые времена заставляли Цзянху дрожать от страха. Буклет, который он получил, содержал дух стиля девяти демонов. Буклет, который он прочитал из любопытства, оставил в нем семя сердечного демона. Шло время, семена сердечного демона расцвели, и было уже слишком поздно, когда Му Чжон-джин заметил это. Чтобы избежать проклятия стиля девяти демонов, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своих прежних боевых искусств. Однако было нелегко отказаться от боевых искусств, которые он изо всех сил пытался отточить десятилетиями. Более того, Му Чжон-джин носил титул лучшего воина секты Цинчен. У него не хватило уверенности отказаться от своей репутации, закрыв свои собственные боевые искусства. Он медленно погрузился в стиль девяти демонов. Для него, который всю свою жизнь изучал боевые искусства секты Цинчен, боевые искусства стиля девяти демонов открыли новый мир. Скорее, он чувствовал себя чище, поэтому не знал, заражен ли он колдовством. Нападение Гухвасаты оставило Му Чжон-джина в умирающем состоянии. Когда его контроль был потерян, внутренняя работа стиля девяти демонов, которая до сих пор была подавлена, начала работать. Внутренняя работа стиля девяти демонов отличалась от общего боевого искусства обычных ортодоксальных сект. Причина, по которой Му Чжон-джин все еще мог двигаться, несмотря на впадину на груди, заключалась в силе стиля девяти демонов. Черная зловещая энергия текла вокруг Му Чжон-джина. Возможно ли, что Му Чжон-джин научился колдовству? Как может старейшина Цинчен заниматься колдовством? Воины удивленно перешептывались. Несмотря на то, что они говорили, что уступают Му Чжон-джину, они также были сильными людьми, которые с рождения прошли через разные вещи. У них был достаточно острый глаз, чтобы распознать колдовство. Когда ситуация стала такой, больше всего озадачилась группа «Семь мечей Цинчен». «Мастер, перестань, мастер». Они попросили Му Чжон-джина прекратить действовать. Однако Му Чжон-джин им ни разу не повернул голову и просто направился прямо к Пё Волю. Пё Воль подумал, что импульс, исходящий от Му Чжон-джина, чем-то напоминал его самого. Он подумал, что может быть связь из-за змей. Это потому, что Пё Воль упал в змеиную яму и, естественно, принял змеиные повадки, а школа девяти демонов собирала змеи и изучала колдовство. Стиль девяти демонов вторгся в мозг Му Чжон-джина и лишил его рассудка. Глаза Му Чжон-джина могли видеть только Пё Воль. Он поднял меч, который катился по полу. Убийство. Фат. Му Чжон-джин ударил по земле. Сит. Меч Му Чжон-джина поразил Пё Воль силой, подобной буре. Пё Воль отступил назад, используя змеиный шаг. Но Му Чжон-джин продолжал преследовать Пё Воль. Когда Пё Воль отступал назад, Му Чжон-джин бросался вперед. Разница в скорости между ними была очевидна. Му Чжон-джин может быть опытным бойцом, но он все еще не мог догнать. Это было из-за змеиной поступи Пё Воля. Цват. Пё Воль широко развел руками. Затем призрачный кинжал, свисавший с нити жнеца души, был направлен в шею Му Чжон-джина. Но Му Чжон-джин никогда не был легким противником. Он ударил призрачный кинжал, просто слегка взмахнув мечом. Хотя Му Чжон-джин был охвачен безумием, его движения были намного быстрее, чем обычно, и у него не было лазеек. Вероятно, это было потому, что он уже испытал на себе мощь призрачного кинжала и нити, пожинающей души. Мучжон Джин атаковал Пё Вала атакой мечом секты Цинчен. В ответ Пё Воль использовал призрачный кинжал. Жуть. Призрачный кинжал, свисавший с нити жнеца души, атаковал Мучжон Джина, словно два дракона, плывущие по небу. Какаканг. Меч Мучжон Джина и призрачный кинжал Пё Воль столкнулись бесчисленное количество раз. Люди не могли оторвать глаз от их битвы. Это действительно движение одного убийцы. Убийца также силен, как лучший фехтовальщик секты Цинчен. Воины не могли подобрать слов из-за огромной силы Пё Воля. Пё Воль подумал, что это был поворотный момент. Всего несколько лет назад он основал компанию Агуида. Он создал Агуида, смешав знания, которые он получил, живя со змеями и различными боевыми искусствами, но он не знал, каков их истинный предел. Агуида еще не законченное боевое искусство. Он как раз был на стартовой линии. Он должен был знать пределы того, как далеко он может играть против лучшего воина Цинчен. Секта с таким боевым искусством. Вот почему Пё Воль столкнулся с Мучжон Джином лицом к лицу. Это должно было бросить вызов его пределам. Битва за то, чтобы оценить пределы своего существования и двигаться вперед, преодолевая барьеры, стоящие на его пути. Борьба с Мучжон Джином имела такое глубокое значение для Пё Воль. Он уже десятки раз сталкивался лицом к лицу с Мучжон Джином. Именно тогда Пё Воль был убежден: мои 14 лет не прошли даром. Он провел половину своей жизни в глубокой темноте. Вложив эти долгие годы, Пё Воль возродился. Он больше никогда не вернется в те несчастные дни. Красные глаза Пё Воля стали еще более глубокими. Мучжон Джин, на которого повлиял стиль девяти демонов, стал сильнее, и с ним стало труднее иметь дело. Так что способ, которым должен был реагировать Пё Воль, тоже должен был измениться. Скорость, с которой думает Пё Воль, увеличилась. Он вошел в мир грома. В этом состоянии была выпущена черная молния. Мучжон Джин искал область, где Ци будет колебаться. ХМПФ. Мучжон Джин взмахнул мечом влево. Если это черная молния, он ее уже видел. Таким образом, даже в состоянии потери рассудка можно было примерно определить направление по изменению Ци. Вахахак. Грозная энергия школы девяти демонов была помещена в меч. Излучалась черная и облачная энергия. С-энергия меча, о боже. Воины были поражены. Хотя это было мутно, то, что развернул Мучжон Джин, было явно энергией меча. Среди воинов Сычуани, Мучжон Джин был первым, кто показал свою энергию меча перед воинами. Люди были потрясены и взволнованы. Они не сомневались, что Мучжон Джин сразу же зарубит Пё Воля, потому что сила такой энергии меча была абсолютной. Проблема была после этого. Никто, кроме Пё Воль, не посмеет пойти против Мучжон Джина. Было очевидно, что урон будет возрастать, как снежный ком, если Мучжон Джин, который в настоящее время распространяет энергию своего меча, выйдет из-под контроля. Тем не менее, люди не собирались бежать. Они знали, что их жизнь может быть в опасности, если они останутся. Но их больше интересовало, чем закончится битва между Пё Волем и Мучжон Джином. Воины, как правило, были безрассудны, настолько, что рисковали своей жизнью, чтобы удовлетворить даже малейшее любопытство. Но на этот раз дело зашло слишком далеко. Хувун. Меч Мучжон Джина разрезал место, где ожидалось появление Пё Воль. В итоге все было разрублено силой меча Мучжон Джина. Но Пё Воля нигде не было. Когда на лице Мучжон Джина промелькнуло подозрение, Пё Воль внезапно появился из ниоткуда. Пё Воль изменил свою траекторию, используя черную молнию. В то время как невообразимая скорость делает возможным многое, она создает огромную нагрузку на его тело. По этой причине у Пё Воля не было другого выбора, кроме как использовать черную молнию и маневрировать только по прямой. Однако линейные движения могут быть быстро прочитаны мастерами высокого уровня, такими как Мучжон Джин или Гухвасата. Итак, Пё Воль решил добавить кривизну своим движением. Он модифицировал свою технику, чтобы сделать ее совершенно непредсказуемой для другой стороны. Как следствие, на его тело легла большая нагрузка. Однако Пё Воль верил в свою способность выдержать такое бремя. Цена эксперимента, который он предпринял, была сладка. Пак, призрачный кинжал глубоко вонзился в бок Мучжон Джина. Лицо Мучжон Джина исказилось от боли. Несмотря на то, что им управляло безумие, он все еще чувствовал боль. Ах, Мучжон Джин закричал и замахнулся мечом на Пё Воля. Но Пё Воль уже ушел. Он снова использовал черную молнию, чтобы переместиться в другое место. Каждый раз, Когда он двигается, остается остаток его фигуры, как будто он вообще не двигался. В одно мгновение Пёволь как будто умножился. Пу-пу-пук. Раздался резкий звук выстрела, и через некоторое время движение Пёволь остановилось. Он смотрел на Мучжон-джина издалека. Ах, ха, как, вздох, смешанный с отчаянием, вырвался из уст людей, видевших Мучжон-джина. В окровавленном теле Мучжон-джина было около дюжины призрачных кинжалов, что делало его похожим на ежа. Грюк. Изо рта Мучжон-джина вырвался грубый звук. Даже для Мучжон-джина, получившего взрывную силу благодаря стилю девяти демонов, он не смог бы пережить удар дюжины или около того кинжалов по его телу. Кинжал Пёволь блокировал источник магической энергии стиля девяти демонов от оживления Мучжон-джина. Жизнеспособность быстро исчезла с лица Мучжон-джина. По мере того, как его жизненная сила угасала, исчезало и безумие, которое давлело над ним. Мучжон-джин недоверчиво посмотрел на Пёволь. «Я этому убийце однажды». Это было тогда. Старший брат Мучжон-джин. С сердитым голосом кто-то подлетел к Мучжон-джину. Это был воин, который носил одежду, похожую на одежду Мучжон-джина. Он был Мухваджином, братом Мучжон-джина. Мухваджин обнял Мучжон-джина, который потерял сознание. Дыхание Мучжон-джина было на грани остановки. Мухваджин мог только грустными глазами смотреть на Мучжон-джина в своих объятиях. «Зачем ты научился такому колдовству?» На все их вопросы были даны ответы. Почему Мучжон-джин стал таким жестоким? Мучжон-джин с трудом взял Мухваджинина за руку и сказал: «Все было ради секты Цинчен». Это были последние слова, оставленные Мучжон-джином. Глупый. Мухваджин не смог продолжить свои слова. Мучжон-джин не жалел о своем решении до самой смерти. Однако его глупое решение доставило секте Цинчен большие проблемы. Взгляды воинов, смотревших на учеников секты Цинчен, были необычными. Все они смотрели, как Мучжон-джин впадает в безумие. Теперь было невозможно закрыть им рты. В результате репутация секты Цинчен рухнула. То же самое было и с сектой Эмы. Гухвасата напал на Мучжон-джина на глазах у всех. Подумать только, лидер секты такой престижной секты, как Эми, сделал бы что-то настолько трусливое, что даже другие воины не сделали бы. Это был поступок, за который они не могли найти оправдания. Гухвасата думала, что таким образом она сможет стать победительницей, но в конце концов она даже потеряла свою жизнь из-за Пёволя. Теперь ответственность за это взяли на себя воины Эмы. Но воины Эмы могли только смотреть на Пёволь. Никто не мог двигаться. Пёволь был высококвалифицированным воином. Он был нелепым монстром, который в одиночку поглотил двух лучших членов секты Мэй Цинчен. Если бы это были только эти двое, ученики секты Мэй Цинчен стиснули зубы и атаковали. Но Пёволь любил не только Гухвасату и Мучжон-джина, но и многих других воинов. При этом таинственные боевые искусства Пёволя наводили на воинов сильный страх. Пёволь был не просто бедной добычей, пойманной в сети. Скорее, это были воины, которые попались в его неизбежную сеть. Воины смотрели на Пёволя, не решаясь сделать глубокий вдох. У Пёволь было сильное присутствие, которое доминировало в атмосфере поля битвы. По крайней мере, таким он отражался в глазах воинов. Мухваджин тихо вздохнул, потому что он даже не знал, как поступить в этой ситуации. Там все еще были ученики из семи мечей секты Цинчен и зала правоохранительных органов. Он не был уверен, смогут ли они убить Пёволя, даже если он мобилизует их всех, но было ясно, что за это придется заплатить огромную цену. Пока Мухваджин был занят обсуждением того, мстить им или нет, вперед выступил Йон Соль Ран. Сказал Йон Соль Ран Пёволю: «Пё, если великий воин позволит это, секта Эмы хотела бы забрать останки лидера нашей секты обратно на гору Эмы». На мгновение ученики секты Эмы запротестовали. «Как вы могли спрашивать разрешение у человека, убившего лидера нашей секты? Мы должны отомстить». Но глаза Йон Соль Рана, смотрящего на них, были холодными. «Как? Что ты собираешься сделать против человека, против которого наш лидер секты и Мучжон-джин ничего не могут сделать? Что? Сейчас не время думать о мести, но время беспокоиться о собственном выживании». Голос Йон Соль Рана вернул учеников Эмы к реальности их ситуации. Глава 87. Никто из секты Эмы не мог оспорить слова Йон Соль Рана. Ее слова напомнили ученикам Эмы о реальности их положения. Лидер секты Эмы трусливо напал на воина секты Цинчен и был убит. В этот момент репутация секты Эмы рухнула. Все потеряли уважение к секте Эмы. Это включает в себя секты, которые ранее сотрудничали с ними. Секта Мэй потеряла право отомстить Пё Волю. Воины Цзянху одержимы идеей правого дела. Известны случаи, когда воин, потерявший все, поднимался снова с помощью окружающих, потому что у воина была уважительная причина. Однако были и другие случаи, когда воин терял все, занимаясь своей работой с непомерными амбициями, без уважительной причины. В случае с сектой Мэй они были последними. Теперь они влюблены в фракцию Чхонсон и даже потеряли доверие сычуаньских воинов. Как бы ни была велика их сила, им не выжить, если они превратят всех сычуаньских воинов в своих врагов. То же самое было и с сектой Цинчен. Когда выяснилось, что Мучжон Джин навладел колдовством, секта Цинчен потеряла оправдание мести. Это также причина, по которой, даже если Мухваджин хотел немедленно приказать семи мечей секты Цинчен и последователям правоохранительных органов атаковать Пё Воля, он этого не сделал, потому что была большая вероятность, что он потеряет уважение других воинов, если он это сделает. И дело, и инициатива были полностью потеряны для Пё Воля. Он даже контролировал и обездвиживал воинов страхом. Впервые в истории Сычуани появился такой человек. Даже во времена расцвета семьи Тан они не могли доминировать над воинами с таким уровнем страха. Ху. Мухваджин вздохнул. Как и сказал Йон Соль Ран, им пора отступить. Он передал тело Мучжон Джина Муйон и подошел к Пё Воль. Мы также хотели бы забрать тело Мучжон Джина и уйти. Вы позволите нам? Все взгляды были прикованы к лицу Пё Воля. Ситуация будет зависеть от того, как он отреагирует. Пё Воль посмотрел на Мухваджина и Йон Соль Рана, не говоря ни слова. Его невыразительные глаза пронзали их сердца, как кинжал. Вскоре после этого Пё Воль открыл рот. «Если я отпущу тебя, ты будешь мечтать о мести. Так же, как я обещаю от своего имени. Секта Мэй никогда не отомстит Дэхёк Пё. Как я могу в это поверить? Вы должны поверить в это. Я сделаю это». В словах Йон Соль Рана было странное эхо. Пё Воль нерешительно посмотрел на лицо Йон Соль Рана. Даже когда они встретились в подземной пещере 7 лет назад, Йон Соль Ран чем-то отличался от других учеников Эмы. Даже сейчас, хотя она звучала вежливо, она не выказывала никакого смирения. «Если Дэхёк Пё не примет мое предложение, у нас не будет другого выбора, кроме как предотвратить такой наихудший сценарий. Ты можешь уйти». Пё Воль кивнул головой. Поскольку Гухвасата, причина всех этих инцидентов, был убит, у него больше не было причин обращать внимание на секту Эмы. Йон Соль Ран слегка склонила голову перед Пё Волем и отступила назад. «Все, перестаньте плакать. Мы грешники, которые не заслуживают слез». Она призвала плачущих учеников Эмы забрать тела погибших. Воины Эмы, которые нашли тела своих товарищей, включая Гухвасату, беспомощно покинули поле боя. Тем временем Мухваджин был обеспокоен. Из-за этого инцидента их секта проиграла одному человеку, и их репутация упала на землю. Его сердце было тяжелым, поскольку он, казалось, видел безрадостное будущее секты Цинчен. «Я должен был немедленно остановить старшего брата. Как бы он ни сожалел об этом сейчас, это было бесполезно. На данный момент было важно отступить, сохранив при этом силу секты Цинчен», — Мухваджин сказал. «Поскольку у нас обоих есть свои недостатки, я не буду просить вас больше, чем это. С этим мы забудем все обиды друг на друга». Они были достаточно дружелюбны, чтобы забыть обиды друг друга, и на самом деле это было не более чем заявлением о капитуляции секты Цинчен. На лицах всех учеников секты Цинчен, включая Мухваджина, было униженное выражение, но никто не смел вздрогнуть. Это потому, что они знают, что импульс был на стороне Пё Воля. Пё Воль кивнул головой. Мухваджин принял сигнал Пё Воля, а затем ушел, собрав трупы воинов секты Цинчен. Теперь в этом районе остались только группа наемников «Черное облако» и солдаты. Чжан Мурян сделал нелепое выражение лица. Это, как это заканчивается, для одного человека. Вся работа, проделанная им в Сычуане, оказалась напрасной. Секта Эмы, которая была их сильным покровителем, стала остатком и вернулась на гору Эмы, оставив их позади. Группа наемников «Черное облако» также потеряла немало своих войск из-за Пё Воля. Однако в сложившейся обстановке их месть осуществить не удалось. Это потому, что сам Чжан Мурян был серьезно ранен Пё Волем. Если бы кинжал, воткнутый в его правую грудь, отодвинули еще на дюйм в сторону, он бы уже перестал дышать. Просто быть живым прямо сейчас было чудом. Сделать все эти доски самому и добиться успеха. В Цзянху появился настоящий мрачный жнец. Чжан Мурян закусил губу. Подобно секте Эмы и Цинчен, Чжан Мурян чувствовал, что они проиграли. Пока атмосфера и инициатива были полностью переданы Пё Волю, сколько бы он и группа наемников Черного Облака не боролись, они будут только унижены. Дерьмо. Я прослежу, чтобы ты заплатил за это. Чжан Мурян повернулся с сердитым лицом. Группа наемников Черное Облако последовала за ними. Когда группа наемников Черное Облако покинула поле боя, другие воины ничего не могли сделать. Они смотрели на Пё Воля испуганными глазами. Теперь они также поняли, что лидерство в Сычуане перешло к Пё Волю. Подумать только, один убийца мог дать такие невероятные результаты. Пё Воль шагнул вперед. Было много воинов, но никто не остановил Пё Воля. Скорее, они неохотно отступили назад и открыли путь. Пё Воль шел открытой тропой, проложенной воинами. У воинов было предчувствие, что в провинции Сычуань родилась новая легенда. Легендарный убийца. Солдаты смотрели на него испуганными глазами. Но не все были такими. Наоборот, были люди, которые горели чувством мести. Пё Воль. Среди воинов был мужчина средних лет, уставившийся на Пё Воля. Это был У Джин Пён. Он был человеком, который потерял своего ребенка, Ву Гунсен, из-за Пё Воля, и был заместителем командира секты Цин Чен. Он хотел, чтобы секта Цин Чен отомстила, но секта Цин Чен предала его ожидания. Поскольку секта Цин Чен уже заявила, что отступит и откажется от обиды, они не могут отомстить Пё Волю. Хороший, я отомщу за своего ребенка своими собственными силами. В тот день У Джин Пён продал все свое имущество и покинул Сычуань. В динамике власти в Сычуане произошли большие изменения. Секты Мэй Цин Чен, которые до сих пор боролись за превосходство, почти одновременно прекратили свою деятельность, в то время как другие секты заперли свои двери и сосредоточились на возмещении ущерба. Естественно, Сычуань вступила в период застоя. Воины Сычуани молчали о событиях того дня, как будто они дали обещание. Это был день грязи, который никогда не будет стерт для них. У них не хватило мужества осмелиться воскресить позорные воспоминания о том, как их задавил один единственный убийца. Много людей погибло, и многие кланы понесли большой урон, но никто не смел мечтать о мести Пё Волю. Это было из-за боязни, что Пё Воль может тихо прийти за ними, если они закроют глаза ночью. Прошло время с молчанием людей. Улицы Чэнду, разрушенные столкновением мастеров боевых искусств, также обрели некоторую стабильность, и люди вернулись к своей повседневной жизни. Все разошлись по своим местам, как ни в чем не бывало, но воспоминания о том дне глубоко врезались в сознание людей. Был один тип людей, которые не были так сильно затронуты. Это были торговцы. Они быстрее всего восстановили свои жизненные силы. Торговцы быстро восстановили разрушенные магазины и возобновили свою деятельность. Когда торговцы начали привозить и продавать товары извне, люди вернулись в Чэнду. Таким образом, Чэнду возродился, и снова стали приезжать люди из-за пределов Сычуани. Чхонхак Сангдан был одним из тех, кто вошел в Чэнду. Как только Чхонхак Сангдан вошел в Чэнду, они загрузили около 20 повозок, полных шелка хорошего качества и драгоценных украшений. Высококачественный шелк и роскошные украшения, которые они привезли, были нелегко доступны, поэтому торговцы Чэнду были в смятении. Для этого единственного пробега Чхонхак Сангдан мобилизовал до сотни человек, включая торговцев, сопровождающих воинов и рабочих, чтобы они выполняли свою работу по дому. Чхонхак Сангдан занял весь большой гостевой дом в Чэнду и остался там. Глава Чхонхак Сангдан, Гым Чусан, мужчина средних лет, ему далеко за 40. У него было величественное тело и глаза на выкате. Он настойчив и расчетлив, поскольку старается извлечь максимальную пользу из любого забега. Из-за этого Чхонхак Сангдан быстро стал ведущей торговой группой, и люди наверху восхищались Гым Чусаном. По крайней мере, среди участников Чхонхак Сангдан Гым Чусан был абсолютной личностью. Но тот самый Гым Чусан в этот момент стоял на коленях. Это было настолько необычное зрелище, что жители Чхонхак Сангдан никогда бы не поверили этому, если бы сами не стали свидетелями этого зрелища. Однако на лице Гым Чусан, стоявший на коленях, не было и тени унижения. Он, естественно, склонил голову перед молодым человеком, сидевшим напротив него. В отличие от Гым Чусана, который носил яркую шелковую одежду, одежда молодого человека была очень скромной. Его мягкие черты лица и изогнутые глаза, похожие на полумесяцы, производили впечатление. Его улыбка на его лице заставляла людей, наблюдающих за ним, чувствовать себя приятно. Но Гым Чусан, который стоял перед ним на коленях, очень нервничал. Он был одним из немногих, Кто знал, что человек перед ним отличается от того, как он выглядит? Он тщательно доложил молодому человеку. Вся прибыль от поездки составила более 300 золотых монет. Я думаю, что смогу получить немного больше прибыли, если вернусь к покупке зерна в Чэнду, как и ожидалось от нашего капитана. Удивительно, что на любой поездке можно заработать. Это слишком, лорд Хонг. Пожалуйста, воздержитесь от использования этого имени. Зовите меня просто молодой мастер Хонг. Да, молодой мастер Хонг. Хотя я зашел так далеко, я был в большом долгу перед лордом Бымом. Я надеюсь, что ты благополучно вернешься. Разве мы не собирались вернуться вместе? Бым Чусан удивленно посмотрел на молодого человека. Управляющий филиалом умер. Простите, когда я узнал, что отчет был задержан, он был признан мертвым, когда в Чэнду вспыхнул бунт. Ха, как, вот что мы должны выяснить с этого момента. Молодой человек потянулся и сказал. Бым Чусан посмотрел на него испуганными глазами. Молодого человека звали Хун Юшин. Хун Юшин был главным инспектором Хаамун. Его работа заключалась в том, чтобы следить за общей тенденцией Хаамуна, следить за тем, чтобы не было отклонений, и решать любые возникающие проблемы. Вот какой могущественной была его власть. Чон Хаксангдан был одним из камуфляжных подразделений Хаамун. Их работа заключалась в том, чтобы собирать необходимую информацию, путешествуя по миру под предлогом того, что они торговцы. Хун Юшин сказал, если вы останетесь здесь надолго, люди станут подозрительными. Покупайте умеренно и уходите. Я это сделаю. Но разве тебе не нужна наша помощь? Управляющий филиалом умер, но сам филиал цел. Мы должны их использовать. Хорошо. Так как я знаю, что сейчас я уйду. Бым Чусан низко склонил голову. Хун Юшин улыбнулся и встал со своего места. Тогда я тоже выйду. Я участвовал в восстании как Джабу, потому что людям показалось бы странным, если бы я слишком долго оставался наедине с Сан Сан Джу. Пожалуйста, береги себя, молодой мастер Хонг. Спасибо. Тогда я желаю вам удачи в следующий раз. Хун Юшин обошла Бым Чусана и вышла из комнаты. Он шел по улицам Чэнду, не оглядываясь. Была поздняя ночь, но на улице все еще было много людей. В квартале красных фонарей было повешено много фонарей, поэтому улицы были ярко освещены. Вот, молодой человек, вон там, заходи. Хо-хо. Куртизанки с высовывающимися в открытые окна торсами соблазняли мужчин, идущих по улице, своими игривыми жестами и голосами. Запах куртизанок разносился ветром и достиг носа Хун Юсин. Хорошо, хорошо. Хун Юшин кивнул головой с довольной улыбкой. Он тоже был мужчиной. Он также был человеком того возраста, когда он будет в полном разгаре. Запаха хорошенькой куртизанки было достаточно, чтобы поднять ему настроение. Однако в его глазах не было ни единого трепета, когда он смотрел на проститутку. Его лицо было явно взволнованным, но глаза были холодными, как лед. Однако глаза Хун Юшина были очень маленькими и изогнутыми в форме полумесяца, поэтому люди не могли видеть его зрачки. Хун Юшин некоторое время бродила по району красных фонарей, а затем вошла в самый большой бордель. Бордель под названием «Павильон водяных лилий» один славился тем, что в нем было больше всего проституток. Чэнду. По этой причине, за исключением особых случаев, здесь всегда было много посетителей. Он вошел в павильон водяных лилий, но никто не обратил внимания на Хун Юшина. Это потому, что куртизанки приветствовали других гостей, а рабочие были заняты своими делами. У Хун Юшина была уверенная аура, которая заставляла других чувствовать себя запуганными. Таким образом, он привлек внимание главного секретаря. Главный секретарь торопливыми шагами подошел к Хун Юшину. «Добро пожаловать, дорогой гость. Есть ли какая-нибудь куртизанка, которую вы ищете в особенности? Я хочу встретиться с Луджу. Кажется, трудно встретиться с Луджу, если нет предварительной записи». В этот момент Хун Юшин достал из кармана маленькую медную пластину и показал ему. На мгновение глаза секретаря расширились. «Ваш подчиненный встречается с главным инспектором ТСС. Будь спокоен. Да, не суетись, Луджу. И принесите все материалы, фиксирующие недавнее передвижение Чэнду». «Хорошо». Холодный пот струился по спине старшего секретаря. «Не могу поверить, что главный инспектор идет из главного штаба». Павильон Белой Лилии был одним из публичных домов, которыми управлял Хаамун. Однако это был первый визит инспектора лично. Поэтому он не мог не нервничать еще больше. Что происходит в Чэнду? Глава 88. Хун Юшин сидел в комнате, предоставленной ему генеральным секретарем, и читал отчет, написанный Бунтой. Тем временем генеральный секретарь и Любжу часто входили и выходили из комнаты, где находилась Хун Юйсин. Прочитав все книги, Хун Юйшин пробормотал: «Все остальное здесь, кроме справочника мастеров боевых искусств Чэнду, который отсутствует». Справочник мастеров боевых искусств Чэнду был драгоценным буклетом, содержащим личности и тенденции активных воинов, работающих в Чэнду и Сычуане. Филиал в Чэнду обновлял буклет каждые 10 дней, добавляя новую информацию, и каждые 2 месяца отправлял копию в главный штаб. Благодаря полученной информации штаб-квартира Хаамун смогла уловить тенденции провинции Сычуани Чэнду, как если бы она была у них на ладони. Однако за последние 2 месяца никакой информации из Сычуани в штаб не поступало. Позже выяснилось, что управляющий филиалом Асан Гён, который должен был докладывать, был убит. Асан Гён был единственным связующим звеном между филиалом и главным штабом. Вся информация из филиала передается в штаб через него. Поскольку такой важный человек умер, вполне естественно, что информация из Сычуани не поступала в главный офис. По этой причине в течение последних 2 месяцев они не могли получить никакой информации о том, что произошло как в Сычуани, так и в Чэнду. И это случилось, да, он посмотрел на буклет, лежавший сверху. В буклете описан ряд недавних событий в Чэнду. Один единственный убийца опустошил всю Сычуань. Ты хочешь, чтобы я в это поверил? Буклет содержал невероятное содержание. Говорят, что лидер секты Мы, неудачник Сычуани, был убит, а Мучон Джин, сильнейший воин секты Цинчен, был убит одним ассасином, и многие другие секты понесли большой ущерб. Причина, по которой трудно поверить в то, что написано в буклете, заключается в том, что не был описан точный процесс, а были написаны только конечные результаты. Если бы управляющий филиалом Асан Гён был жив, он бы приказал своим подчиненным систематически собирать и систематизировать информацию. Однако суть истории отсутствовала, потому что не было центрального ответственного лица, а было только то, что видел Хаамун. Даже имя и внешность убийцы не были должным образом зарегистрированы. Если бы Асан Гён был еще жив, он, вероятно, преследовал бы убийцу до конца и все раскрыл. Имя, возраст, место рождения, клановые принадлежности, даже место жительства. Однако после смерти Асан Гёна система филиалов была изменена, поэтому различные типы информации были перемешаны. В конце концов, я должен двигаться. Хун Юйшин вздохнул. Он немедленно позвонил Луджу. Луджу из павильона водяных лилий была красивой женщиной лет 35. Одетая в великолепное шелковое платье, она демонстрировала свое великолепие множеством украшений на аккуратно зачесанных вверх волосах. «Ты звал меня? Сколько хаамунов сейчас в Чэнду?» «Есть 2 куртизанки, около 400 человек, занятых на побегушках, и около 100 человек, присоединившихся в качестве рабочих к каждому клану». «Хорошо, с этого момента я собираюсь сказать всем людям Хаамуна, чтобы они следили за местонахождением этого убийцы. Все в порядке. Если это связано с ним, попросите их собрать хотя бы мельчайшие подробности». «Хорошо, и принеси мне всю информацию». Хун Юйшин, отдавший приказ, встал со своего места. Луджу удивленно посмотрел на Хун Юйшин. «Ты собираешься двигаться самостоятельно? Давай избавимся от твоей усталости. У меня самая красивая в резерве. Если у противника действительно есть такая способность, штаб должен управлять информацией напрямую. Что ж, отложите всю другую информацию и в первую очередь отдайте предпочтение сбору информации об убийце. Пожалуйста, следите за тем, чтобы не пропустить ни одного слова от гостей, особенно от высококлассных проституток. Ты понимаешь?» «Да, я буду». Луджу быстро опустила голову. Хун Юйшин был главным инспектором главного штаба. Она хотела остаться вне его поля зрения и вернуться к приему других гостей. Хун Юйшин оставил Луджу позади и покинул павильон водяных лилий. Прошло много времени с тех пор, как он лично переезжал и собирал информацию. Но он был уверен, чтобы стать главным инспектором Хаамуна, необходимо уметь собирать информацию. На самом деле Хун Юйшин продемонстрировал выдающиеся способности на передовой. Первым местом, куда он отправился, был Танцзитуа. В сообщении говорилось, что в Танцзитуа произошла большая битва. Так стало интересно. Танцзитуа был домом семьи Тан. Хотя сейчас он вымер и остались только руины, одно только название имеет особое значение. Он заманил и подчинил фракцию Цинчен и Мэй в такое место, в это было нелегко поверить. Но так было написано в рапорте, поэтому ему пришлось проверить это своими глазами. Каким образом убийца одолел многих солдат? Прошло много времени, и следов того времени не осталось. Тем не менее Хун Юшин продолжал искать Танцзитуа. В результате в Танцзитуа удалось найти остатки различного спрятанного оружия и техники. Хун Юшин посмотрел на тонкую серебряную иглу в своей руке. Серебряные иглы настолько тонкие, что их невозможно различить невооруженным глазом. Есть ли кузнец с таким уровнем металлургии? С таким уровнем металлургии вы можете увидеть это только в семье Тан в период ее расцвета. Не говори мне, что семья Тан вернулась. Глаза Хун Юшина сузились. Возможно, есть еще те, кто унаследовал металлургию семьи Тан в период их расцвета. Если это так, то этот убийца мог обратиться за помощью к мастерам семьи Тан. К счастью, серебряная акупунктура не отравилась. Если останутся преемники диктатуры семьи Тан, ситуация станет более серьезной. Диктатура семьи Тан была поистине ужасающей, и многие воины все еще боялись ее. Именно из-за их диктатуры многие люди не хотели упоминать их имя, хотя семья Тан была уничтожена уже давно. Хун Юшин встал. «Сначала нам нужно найти мастера, который сделал эту серебряную иглу. Он должен знать местонахождение убийцы». Хун Юшин поспешно вернулся в павильон водяных лилий. Он думал, что это старый ремесленник, изготовлявший скрытое оружие и механизмы. Дело в том, что мастерство ремесленника возрастает настолько, насколько прожиты годы и сколько времени он потратил, куя железо. Хун Юшин был уверен, что сможет найти старого мастера в кратчайшие сроки. Несколько месяцев назад кровавая баня привела к многочисленным изменениям в Чэнду. Одна из них заключается в том, что многие дома и магазины сменили владельцев. Некоторые люди продали свои дома, потому что они не могли справиться с потрясением от превращения в толпу и мародерства, в то время как другие покинули город в отчаянии из-за своего рухнувшего бизнеса, в отчаянии из-за рухнувших магазинов. Их причины были разнообразны. Таким образом, многие магазины приветствовали новых владельцев. Примером может служить магазин на улице к югу от Чэнду. Если быть точным, то это была мастерская, а не магазин. Старый ремесленник, который был первоначальным владельцем мастерской, был настолько потрясен происходящим на его глазах кровопролитием, что в конце концов продал свою мастерскую. Он хотел прожить в мире всю оставшуюся жизнь. Новым владельцем, перешедшим в его мастерскую, был молодой ремесленник. Молодой мастер растворился в том месте, где были запачканы руки старого мастера, как будто это место принадлежало ему с самого начала. Молодой мастер был погружен в свою последнюю работу. Канкан. Раскаленное железо меняло форму каждый раз, когда он ударял молотом. Долго кованное железо то опускали в воду, чтобы охладить, то снова клали в жаровню, чтобы нагреть, и снова ковали. Такую утомительную работу молодой мастер повторял бесчисленное количество раз. Так был сделан небольшой кинжал. Молодой мастер, уже давно оценивший свою работу, начал тщательно точить свой клинок. Сиук-саук. Каждый раз, когда кинжал проходил над точильным камнем, лезвие затачивалось. Молодой мастер приложил немало усилий, чтобы настроить лезвие меча. Ху. Наладив лезвие до полного удовлетворения, молодой мастер встал. После того, как он долго сидел на корточках, все его тело стало жестким и болело. Тем не менее, молодой мастер показал усталое или болезненное выражение лица. Это был его первый раз, когда у него было собственное пространство. Как бы ни была тяжела работа, здесь она совсем не казалась трудной. Молодой мастер положил только что сделанный кинжал на верстак. На верстаке были сложены уже изготовленные кинжалы. С учетом новых их было всего 10. Он спрятал все кинжалы в свой кожаный карман и вышел из мастерской. Он запер дверь мастерской и долго смотрел на вход. У него был потрепанный вид, даже без вывески, но для него это выглядело красивее любой великолепной гравюры. Молодой мастер еще раз проверил замок и пошел дальше. Он покинул Чэнду и долго шел. Местом, куда мы прибыли, была река Мин, спасательный круг провинции Сычуань. Река Мин была огромной рекой, протекавшей через бассейны плодородной провинции Сычуань. Плодородная земля сохранялась за счет того, что наносы из верхнего течения поступали в бассейн вдоль реки Мин. Благодаря этому у земледельцев всегда был обильный урожай, а жители Сычуани смогли сохранить зажиточную жизнь. Десятки кораблей неторопливо плыли по огромной реке Минь. Все они были рыбацкими лодками. Рыбаки боролись с сетями на своих больших и малых рыбацких лодках. Молодой мастер сузил глаза и посмотрел на корабли. На губах юного мастера, давно присматривавшегося к кораблям, появилась улыбка. В его поле зрения попала особенно маленькая лодка. Это была небольшая лодка, в которой могли разместиться только один или два человека. Но на лодке никого не было, как будто лодка плыла сама по себе. Молодой ремесленник крикнул на корабль: «Я здесь!» Голос молодого мастера быстро заглушили, потому что он был так далеко и шум текущей реки перекрывался. Когда молодой ремесленник собирался снова закричать, на корабле появилась чья-то верхняя часть тела. Было похоже, что он лежит на спине и встает. Он сразу стал ругаться на молодого мастера. Лодке потребовалось много времени, чтобы добраться до воды из-за большого расстояния. Тем не менее, молодой мастер терпеливо ждал, не раздражаясь. Стук. Когда лодка наконец достигла берега и на борту появился человек, молодой умелец невольно начал ругаться. Проклятие. Под жарким солнцем белая светящаяся кожа, красивое лицо, из-за которого трудно было различить, мужчина это или женщина, и мрачная атмосфера. У человека была внешность не от мира сего. Он уже видел это лицо несколько раз, но так и не привык к нему. Это был Пё Воль, а молодым мастером был Тан Сачу. Когда Тан Сачу тупо смотрел на него, Пё Воль заговорил первым: «Почему ты так стоишь? Я просто завидую. Какая? Интересно, каково было бы жить с таким лицом? Ты пришел сюда не для того, чтобы сказать что-то бесполезное, не так ли? Ах, это завершено!» Он передал кожаную сумку, которую держал, Пё Волю. Пё Воль достал из кожаного кармана кинжал и осмотрел его. Кинжал синей ковки был призрачным кинжалом. В схватке с Гухвасатой и Мучжон Джином кинжалы призраки сильно пострадали. Некоторые даже были сломаны и не подлежали ремонту. По этой причине Пё Воль попросил Тан Сачу починить призрачные кинжалы. Тан Сачу решил построить новый, а не ремонтировать его, потому что был предел простому ремонту. Для того, чтобы сделать его прочнее, необходимо было получить качественное железо. Из-за этого потребовалось много времени, чтобы снова сделать призрачный кинжал. Монумент призрак был одной из причин, по которой Пё Воль остался здесь. В уголках губ Пё Воля появилась легкая улыбка, потому что ему очень понравились только что созданные призрачные кинжалы. Баланс стал более совершенным, чем раньше, а резкость удвоилась. Комбинация нити жнеца души и призрачного кинжала может увеличить силу его навыков убийства. Пё Воль хранил призрачные кинжалы на своем кожаном поясе. Спросил Тан Сачу Пё Воля, у которого было довольное выражение лица: «Но зачем вам плавать на лодке, если вы не собираетесь ловить рыбу?» В лодке, на которой плыл Пё Воль, не было ни сетей, ни удочек. Пё Воль ответил спокойно: «Я хотел это сделать». «Что ты хотел сделать?» «Лежать в лодке, ничего не делать и смотреть в небо». Услышав спокойный ответ Пё Воля, Тан Сачу потерял дар речи. Он знал, что Пё Воль жил без солнечного света 14 лет. Он задавался вопросом, смог бы он сохранить рассудок, если бы находился в заключении так долго, как Пё Воль. Вывод состоял в том, что он не был уверен. Хотя он гордился своим упорством, он не осмелился сравнить себя с Пё Волем. Пё Воль, который терпел все эти годы и в конце концов завершил свою месть, был из тех, кому он не осмеливался подражать. И желанием такого сильного мужчины было просто ничего не делать и смотреть на небо. Каким-то образом он мог понять его, но ему стало грустно. Затем Пё Воль сказал: «Ешьте, прежде чем идти. Неважно, вы не можете поймать рыбу». «Что? Я могу взять одну». В ответ на отказ Тан Сачу Пё Воль потянулся к реке. Увидев безрассудное поведение Пё Воля, Тан Сачу посмотрел на него, задаваясь вопросом, какого гоблина он играет. Пё Воль на мгновение закрыл глаза и сосредоточился. Через некоторое время он открыл глаза и сделал вид, что тянет что-то. Затем из воды выскочила крупная рыба, словно пойманная на леске. Пё Воль ловил рыбу нитью жнеца души. Тан Сачу покачал головой при виде, в которое было трудно поверить, хотя он видел это своими глазами. Псих. Глава 89. Резиденцией Пё Воля был небольшой дом на холме у реки Мин. Дом, ранее принадлежавший рыбацкой семье, давно заброшен, время и его структура почти не сохранилась. Пё Воль просто отремонтировал заброшенный дом и использовал его как жилье. После того, как Тан Сачу вернулся, Пё Воль лежал на полу в одиночестве и смотрел в ночное небо. Это была темнота, которую он устал видеть даже в подземной пещере. Но был разница. Море звезд течет по ночному небу. Это был Млечный Путь. Пё Воль тупо смотрел на Млечный Путь, ничего больше не делая. Он думал, что все мои эмоции исчерпаны, но когда он увидел море ярко сияющих звезд, он почувствовал что-то странное. Что было тогда? Крушение. Он слышал шорох и треск листьев. Пёвол поднял верхнюю часть тела и посмотрел в том направлении, откуда исходил звук. Это не был звук движения животного. Чувства Пёвол становятся особенно чувствительными в темной. Он сразу узнал, что обладательница шагов была мастером боевых искусств. Подождав некоторое время, в темноте появился хозяин шагов. В глазах Пёволя был блеск, потому что он узнал личность незваного гостя. Йон Соль Ран. Йон Соль Ран была женщиной, которая излучала великолепную красоту, несмотря на то, что носила скромную и легкую одежду. Одежда. Она пошла прямо к Пёволю. Внешний вид Йон Соль Ран, приближающийся со слегка опущенными глазами, был похож на картинку. В себе. 40. Йон Соль Ран, прошедший через траву, остановился перед Пёволем. Прошло много времени. В чем дело? Когда к вам приходят гости, вы даже не говорите им сесть. Садись сам. Спасибо. Йон Соль Ран слегка улыбнулся и сел перед Пёволем. Она огляделась и сказала: «Вы остановились в хорошем месте. Мне потребовалось много времени, чтобы найти его. Я думал, ты вышел из Сычуань. Это место, где я хочу остаться надолго. Я согласен. Если бы я мог, я бы тоже хотел жить в таком месте. Без забот или неприятностей тьма скрыла все в мире, но с уровнем Йон Соль Ран она все еще могла различать пейзаж в некоторой степени с ее прекрасным зрением. За домом есть небольшой холм, который блокирует ветер. Пока спереди вид широкий и открытым, так что огромная река Мин и равнина могут быть видны с первого взгляда. Любой, кто приедет в такое место, наверняка захочет остаться здесь надолго». Внезапно взгляд Йон Соль Рана обратился к небу. В ее глазах появилось море звезд. Хотя этот пейзаж можно увидеть каждый день на горе Эмы, он казался еще более великолепным. Цигодня. Звезды могли отражаться в глазах Йон Соль Ран. Она так долго смотрела в небо. Через некоторое время Йон Соль Ран посмотрел на Пёволь. Даже тогда Пёволь смотрел на нее, не говоря ни слова. «Мне жаль, я пришел сюда внезапно, и вы обратили внимание не на то место. На самом деле сегодня много чего произошло, поэтому я был немного сбит с толку. Сегодня меня отлучили от церкви. Точнее, я был тем, кто просил отлучения от церкви, и моя старшая сестра Челсим, которая стала новым лидером секты, дала мне разрешение». Несмотря на то, что Пёволь не спросил почему, Йон Соль Ран продолжал говорить: «Теперь я человек, который не имеет ничего общего с сектой Эмы. Тебе не интересно, почему я сделал этот выбор?» «Не совсем. Я так и думал. Пожалуйста, все равно послушайте. Потому что это связано с тобой. Итак, наша секта, нет, секта Эмы, больше не могут высоко держать голову в Цзянху. Трусость, которую совершил хозяин, была раскрылась, и ее лицо и репутация упали на пол. Теперь даже аффилированные секты превратили свои спиной к нам. Независимо от общественного мнения, никто больше не верит в секту Эмы. Я знаю, это все самодеятельность. Все ученики школы Эмы знают этот факт. Но человеческое сердце не всегда рационально. Секта Эмы хочет отомстить тебе. Несмотря на то, что это их вина, они все равно хотят спасти хотя бы их лицо. Но они не могут этого сделать, потому что я присматривал за ними. Как и я знаю, что если они снова будут побиты тобой в следующий раз, они уже никогда не смогут оправиться. Так вот почему вы сами себя отлучили от церкви. Вот так, ты проницателен, как и ожидалось. Йон Соль Ран покачала головой. Она посмотрела на Пёволь с выражением искреннего восхищения. Пёволь точно и быстро уловил суть слов, о которых она говорила. Йон Соль Ран был воспитан Гухвасатой. Гухвасата, признавший ее качество, воспитал ее с большой искренностью. Она щедро прошла наведение секты Эмы и дал ей различные эликсиры. В результате Йон Соль Ран смог стать одним из ведущих учеников секты Эмы. Если бы это было именно так, Йон Соль Ран был бы верен секте Эмы. Однако Гухвасата надеялась получить результаты, выходящие за рамки того, во что она вложила деньги, и она увидела, что Йон Соль Ран как инструмент для максимизации своей прибыли. Она проигнорировала всю волю Йон Соль Рана и настаивала на браке по расчету с Угунсоном. Было много других случаев, когда Гухвасата произвольно подталкивала и заставляла ее делать другие вещи. И каждый раз Йон Соль Ран разочаровывался. Итак, в конце концов, она начала ненавидеть Гухвасата. Даже ее старшие сестры, которые должны были поддерживать Йон Соль Ран, завидовали ей и часто игнорировал ее. Из-за этого Йон Соль Ран бродил один. Хотя она принадлежала к фракции Эмы, она была полностью вытеснена из центра власти и человеческих отношений. Она была отчуждена. Тем не менее, Йон Соль Ран не покинул секту Эмы. Нет, она не могла уйти. Она думала, что должна хотя бы отплатить за доброту, оказанную ей хозяином. Это было так уже более 10 лет, и не так давно это случилось. Гухвасата умер, и секта Эмы распалась. Секта Эмы размышляла о своей неприязни к Пёволю. Все инциденты могли произойти из-за них, но они все равно винили во всем Пёволя. Однако они не могли двигаться безрассудно. Если они снова потерпят неудачу в следующий раз, они могут быть действительно не способны восстановиться. Поэтому я потребовал отлучения от церкви, чтобы сражаться с вами независимо от секты Эмы. Ее причиной была месть ее хозяина. Даже если бы она проиграла, ее можно было бы уволить как личность. Вызов, который не имел ничего общего с фракцией Эмы. Секте Эмы было нечего терять. В качестве дополнительного бонуса у них было преимущество в том, что они могли выгнать Йон Сола из-под контроля. Секта Эмы, которая была им как бельмо в глазу, не было причин не принимать просьбу Йон Соль Рана об отлучении от церкви как Чолсима, должна была укрепить свою власть, поскольку она стала новым лидером секты. Спросил Пёволь, что вы получаете, делая это? Свобода. Йон Соль Ран ответил этим единственным словом, и ее ответ пронзил сердце Пёволя. Если бы она пришла к нему по неискреннему поводу, он бы не стал с ней разбираться, но если бы это было бороться за свободу, он должен был принять это. Это потому, что он сам боролся за свободу. Пёволь встал со своего места. Нет причин тратить больше времени. Спасибо, что приняли мою грубую просьбу. Йон Соль Ран тоже встал. Внезапно от всего ее тела исходила сила, подобная морозу. Йон Соль Ран выпустила все, что она сдерживала. Энергия, похожая на бурю, закружилась вокруг ее в радиусе около 10 метров. Пёволь чувствовал, что импульс Йон Соль Рана был так же хорош, как и у Гухвасаты. Но напротив, она, казалось, превосходила Гухвасату по количеству своей внутренней силы. Йон Соль Ран до сих пор скрывала свою силу, как и Пёволь. Пёволь тихо поднял свою внутреннюю силу. Сид. Первым двинулся Йон к Соль Ран. Ее меч рассек тьму. На мгновение Пёволь увидел иллюзию лепестков лотоса, летящих перед ним. Всякий раз, когда Йонг Сиол Ран владеет своим мечом, энергия в форме лотоса поднимается и атакует. Высший меч лотоса 1 – это была давно утерянная техника секты Эмы. Этому было трудно научиться, и требовалось много времени, чтобы овладеть им, поэтому оно стало мертвым боевым искусством. Йонг Сиол Ран случайно наткнулась на него. Она не могла ни у кого просить о помощи, потому что этому не учили формально. Поэтому ей пришлось терпеть и учиться сама. Своим усердным трудом она выучила более 7 ударов высшим лотосным мечом. Его сила была за гранью воображения. Она освоила лишь до 7-го удара, но обладает силой, которая легко превосходит другие фирменные техники секты Эмы. Верховный меч лотоса хорошо сочетался с экстремальным Индва Йонг Соль Ран. В дополнение к что были добавлены 9 теневых шагов 3.40.40. Фигура Йон Соль Рана была разделена на 9 частей. Этому способствовало влияние 9 теневых шагов. Йон Соль Ран сделала все, что в ее силах, чтобы высвободить все, что она узнала. Все ее способности и навыки, которые держались в секрете даже перед ее хозяином и старшими сестрами, были теперь обнажился. Ее меч был сделан из ниток. Йонг Соль Ран была похожа на жрицу. Каждое ее движение было грациозно и красиво, но результат был не очень. Пурбербак. Во всем, во что попадал ее меч, была дыра. В обоих были проделаны многочисленные отверстия. Красивое дерево и большой камень. Пёволь резко отодвинулась от своего меча. Однако избавиться от Йонга было непросто. Сиол Ран. 9 теневых шагов Йон Соль Рана содержали в себе суть боевых искусств Эктаэмис. Это сделало Пёволь любопытно, почему Гухвасата не научилась такой работе ног. Для выполнения 9 теневых шагов требовались природный талант и отличное чутье. Йон Соль Ран был единственным, кто выполнил все эти условия. Против Йон Соль Рана Пёволь вытащил свои призрачные кинжалы. Ти. Страшный грохот эхом разнесся по ночному небу. 2 призрачных кинжала разорвали тьму в клочья, целясь в дыхание Йон Соль Рана. Кгагагганг. Меч Йонг Соль Рана и призрачный кинжал Пёволя сталкивались десятки раз. Вспыхивали и падали фейерверки, а сорванные травинки летели в воздухе, как дождь. Йон Соль Ран щедро отдавал все, что имел. Ее внутренняя энергия была на исходе, а мышцы жаловались на боль, и все же она никогда перестала атаковать. Ее мотивацией была месть за своего учителя Эмы, но в этот момент не было никакой такая тривиальная причина в ее уме. Перед ней стоял абсолютно сильный воин. Только мысль о победе над ним заполнила ее разум. Фат, в одно мгновение фигура Пё Воля исчезла из поля зрения. Он развернул черную молнию. Поскольку он находился в состоянии молниеносного движения, движения Пё Воля стали несколько раз быстрее. Все вокруг него замедлилось. Он как будто сам попал в другой мир. Конечно, давление и нагрузка на его тело возросли в несколько раз. Тем не менее, Пё Воля тело, натренированное до предела, терпело такую боль, как ни в чем не бывало, и оказывалась вперед Йон Соль Ран. Йон Соль Ран попытался защититься, размахивая верховным мечом лотоса. Но движения Пё Воля были выражены сильнее, чем у нее. Хлопнуть. Йон Соль Ран со взрывом отлетел назад. Пагода лопнула. Йон Соль Ран не могла даже закричать от сильной боли, которая, казалось, полностью разрушила ее тело и упал на пол. Она пыталась схватить меч, даже когда все ее тело было изуродовано. В этот момент Пё Воля мягко наступила на свой меч. Йон Соль Ран выложился на полную, но меч не двигался, словно застрял в огромном камне. Кук. Йон Соль Ран схватила Пё Воля за брюки и заставила себя встать. Хав-хав, тяжело дыша, она ударила Пё Воля кулаком. Пак-пак, ее внутренняя энергия была исчерпана, а в кулаках совсем не было силы. Скорее, каждый раз, когда она удар, она почувствовала боль, как будто ей режут мышцы. Тем не менее, Йон Соль Ран не остановился. Удары кулаком Пё Воль. Квак. В какой-то момент Пё Воль схватил ее за запястье. Йон Соль Ран изо всех сил пыталась бороться, но не могла пожать руку Пё Воль. Пё Воль посмотрел на Йон Соль Ран, сжимая обе ее руки. Хав, хав. Йон Соль Ран заставила себя дышать и посмотрела на Пё Воля. Их взгляды встретились в воздухе. В этот момент между ними произошел обмен сильными эмоциями. Пё Воль отпустил руку Йон Соль Ран и потянул ее. Одна из его рук обняла ее тонкую талию. Йон Соль Ран обвила обеими руками шею Пё Воля. Он ударил ее ртом. Их губы встретились, а языки переплелись. Они яростно жаждали губ друг друга, словно высасывая души друг друга. Они ничего не могли придумать. Они жаждали только друг друга. Они оба упали на пол, ничего не сказав. Одежды срывались одна за другой, и их белые обнаженные тела сияли под звездами. Они желали друг друга без стеснения. Они занимались любовью, прижимаясь телами друг к другу и грубо дыша в затылок, друг у друга на шее. Йон Соль Ран обвелась вокруг тела Пё Воля, как змея, и Пё Воль протиснулся внутрь. Йон Соль бежала, как будто собирались уничтожить ее. Пока море звезд, покрывавшее небо, не исчезло, они не переставали тосковать друг по другу. Когда Пё Воль открыл глаза, Йон Соль Ран нигде не было видно. Она исчезла, не оставив записки и не попрощавшись. Глава 90. После этого Пё Воль долгое время провел в реке Мин. Когда взошло солнце, он сел в лодку и отправился к реке Мин, чтобы ничего не делать. Рыбаки, которые рыбачили поблизости и видели его, подумали, что он странный, потому что зря тратил время. Однако Пё Воль, вовлеченная сторона, так не думала. У него было самое насыщенное время в его жизни. Он был достаточно удовлетворен, чтобы просто лечь на лодку и смотреть, как плывут облака. Но у каждого начала был конец. Однажды Пё Воль вдруг подумал, что ему нужно покинуть это место. Не было причин колебаться, не было причин оставаться. Пё Воль покинул реку Мин, как только принял решение. Он пришел с пустыми руками и ушел с пустыми руками. Пё Воль покинул реку Мин и вернулся в Чинду. Он не возвращался в Чинду с какой-то особой целью. Он просто двигался так быстро, как только мог, поэтому, естественно, вошел в Чинду. Пё Воль нашел гостевой дом. Всего несколько месяцев назад произошел крупный инцидент, потрясший Чинду и Сычуань, но, казалось, люди уже забыли об этом происшествии. В мирной обстановке люди тусовались и выпивали. Пё Воль тоже занял место и сел.